Вебмониер 421 миллиард 890 миллионов 270 тысяч 592. Глава 4. Музыка, оружие массового поражения. Осознание этого пришло после того, как все в разнобой и каждый на свой мотив, а главное, громко, исполнили гимн Хогвартса. Надеюсь, каждый день нас не заставит переживать этот ужас, иначе я либо оглохну, либо свихнусь. Директор заливал нам в уши патоку в стиле: «Ты туда не ходи, и сюда не ходи, завхоз Филч плохой, он сделает та-та, если заметит на нарушении». Запретный лес, кто только придумал такое название. Слово «запретный» так и манит детские умы, в которых рождается мысль скорее попасть туда, это же обычная психология от противного. У учеников как раз тот возраст, когда начинается подростковый бунт, они обожают пробовать все запретное. Сигареты, алкоголь, секс, наркотики, прогулки по закрытым территориям. Назови по-другому, например, лес, где вам вырвут кишки и обглодают лица, уже посетить его будет меньше желающих. Вход в общежитие Пуффендуя был несколько странный, через одну из огромных винных бочек. Похоже, в прошлом пуффендуйцы любили заложить за воротник, раз поселились прямо в бочке с алкоголем. Вход расположен на первом этаже, который в Британии в многоэтажных зданиях не считают таковым. Отсчет идет, начиная со второго этажа, который считается первым, а первый считается цокольным, на уровне земли, с выходом на улицу. То есть для того, чтобы попасть в общежитие, нам пришлось спуститься на один этаж. Если меня не подводит пространственное ориентирование, то по прикидкам мы находимся почти под большим залом, а под ним, вероятно, расположена кухня с упомянутыми домовыми эльфами. Барсуки хорошо устроились, кухня рядом, до большого зала ближе всего идти. Ай да шляпа, ай да молодчина. Интересно, она пьет, рот-то есть, неплохо бы проставиться за распределение в лучшую общагу. Может ей стиральный порошок подарить или машинку для снятия катышков. Дверь, точнее крышка от бочки, открывается довольно любопытным образом. Необходимо определенным образом постучать по ней. Интересно, это такой толстый намек, стучите, Коля, стучите, и тогда перед вами откроются закрытые двери. Нас, первокурсников, сопровождал парень плотного телосложения, среднего роста, каштановые волосы были зачесаны на бок, круглое лицо явно указывало на то, что пуффендуйцы не голодают. «Первокурсники, меня зовут Габриэль Трумен», — представился он. «Я староста Пуффендуя. Если возникнут сложности, обращайтесь ко мне по различным вопросам. Сейчас девочек проводит в спальню Валерий Дженкинс, староста девочек. Парень, обратился он ко мне, ты иди за мной». Из большой круглой гостиной, в которой у стены находится огромный камин и повсюду расположены столики, кресла и диванчики, мы направились в правое крыло. Гостиная была вся наполнена разными растениями, они росли в горшках на полу, на стенах и были подвешены к потолку. Женское общежитие расположено слева. Чтобы попасть в комнаты проживания студентов, надо подняться по лестнице на этаж выше. «Меня зовут Колин». «Колин Криви». «Да, Колин, не повезло тебе», – протянул Трумен. «В этом году маленький набор учеников, а на Пуффендуй вовсе из парней ты один поступил. Габриэль, ты точно староста, а не капитан Очевидность?» «Почему капитан Очевидность?» – удивленно спросил он. «Потому что озвучиваешь очевидные вещи. Кстати, насчет невезения не соглашусь, очень даже наоборот, целая комната на меня одного буду жить, как король». «Колин, ты от скромности не помрешь», — добродушно усмехнулся Трумен. «А как остальные живут?» «По 4-5 человек в комнате», — ответил Трумен. «Я готов принять подселение, но только если это будет грудастая старшекурсница». «Ха-ха-ха», — рассмеялся староста. «Мечтать не вредно. Мы и сами бы не отказались от такой соседки. Моя комната оказалась третьей от лестничного проема на первом этаже. В коридоре было еще 7 круглых дверей, которые по виду были такими, словно до этого служили крышками от огромных бочек. Одна из них была расположена в торце коридора. На нее как раз указал ладонью староста и произнес: «Там общий санузел и душевая. И много там толчков и душевых кабинок, по 10 штук. Так что утром приходится постоять в очереди или просыпаться раньше всех», — ответил Трумен. «Кстати, заведи будильник на половину восьмого утра, в 8 мы выдвинемся на завтрак, так что жди к этому времени в гостиной возле выхода». «Будильник, черт, так и знал, что что-то забыл». «Что-то не так?» — спросил Трумен. «У меня нет будильника». «Как же так?» — удивился парень. «Да как-то так, пожимаю плечами. В письме из Хогвартса об этом не было ни слова. а МакГонагалу ничего не объяснила, приложила меня к инфундусам и стала водить по самым дорогим лавкам косого переулка. «Ничего себе!» – округлил глаза староста. «Я знал, что старая кошка не так проста, но чтобы таким образом вводила маглорожденных в мир магии. Да, надо будет парням рассказать. Ладно, Колин, я завтра тебя разбужу. С будильником что-нибудь придумаем. Наверняка у кого-то из парней найдется лишний, но после рождественских каникул чтобы привез свой». «Конечно, не вопрос. Габриэль, спасибо большое. Слушай, а как же душ принимать?» МакГонагалл говорила, что там только холодная вода. «Не беспокойся, старшекурсники постоянно обновляют согревающие чары на трубах, так что вода всегда теплая, по крайней мере, у нас на Пуффендуе», — произнес Трумен. «Согревающие чары изучают только на пятом курсе. Никто в здравом уме не заставит ребят 5 лет мыться в ледяной воде. Хотя насчет МакГонагаллу не скажу, она своим факультетом практически не занимается», — переложила все на плечи старост. «Какой из Перси староста?» «Занудой подлиза», — он осекся. «Ты этого не слышал?» «Конечно, согласно киваю. Спасибо, обнадежил. А то думал, что придется закаляться и превращаться в моржа. Как же мне повезло попасть на Пуффендуй. Спокойной ночи». Открыв дверь в спальню, я был крайне рад и удивлен. Большая комната с арочным окном, по периметру расположено 5 ниш, в которых стоят кровати с балдахинами, по центру много места. И это все счастье привалило мне. На ближайшей к двери кровати лежал мой рюкзак. В комнате, вопреки ожиданиям, имелось мягкое освещение, исходящее от ажурных настенных светильников, в которых горели свечи. Судя по всему, это были такие же зачарованные свечи, как и в большом зале. Сколько я за ними не наблюдал, так и не заметил ни чада, ни восковых потеков, ни того, чтобы они уменьшались. По дороге к школе представлял себе средневековый ужас, полное отсутствие освещения и экономию на свечах. Единственное, чего тут не было, письменного стола и стула. Зато все это есть в моей палатке. А в палатке как раз со светом не очень, приходится тратить батарейки к фонарикам, которые стоят денег. Надо будет как-нибудь перенести оттуда стол. Настольная лампа прекрасно дополнит свет, исходящий от светильников, так хоть остатки зрения сохраню. Вытащив из рюкзака палатку, установил ее посреди комнаты. Размеры помещения подобное вполне позволяли. Из шкафа забрал пижаму и школьные принадлежности. Интересно, а как остальные делают уроки? В гостиной столов точно на всех не хватит. Может, как раз для этого нужен сундук. Только как на сундуке делать домашние задания? Это что, на пол садиться? Так ведь пол каменный, можно простатит заработать, как нифиг делать. Утро красит нежным светом, но только в песне, а в жизни утром будет громким стуком. Раздался противный и протяжный скрип несмазанных петель, после чего громкий вопль незнакомого старшекурсника окончательно разбудил меня. «Эй, мелкий, вставай, утро!» «Встал, жаль, только я, а не кое-что другое», уже шепотом добавил в конце. Но услышать окончание речи было некому, поскольку дверь с громким грохотом закрылась. Неужели уже утро? Казалось, только что закрыл глаза, а уже будет. Еще бы часок, а лучше 2 подавить подушку. Надо санузел посетить. Да, жизнь меня к такому не готовила. Очередь в санузел была нереальная. Вереница сонных пацанов в пижамах выстроилась в надежде справить естественные надобности. Некоторые переминались с ноги на ногу. Было видно, что им уже не втерпешь. Повеяло таким знакомым и родным, общагой. Только в гробу я видел такое родное, это все привет из прошлой жизни, которому по-хорошему там бы и остаться. В ожидании своей очереди я стал разглядывать и подсчитывать соседей по общежитию. Если внутри 10 унитазов, а тут 1, 2, хопса-мопса, их тут 1000. Ладно, не 1000, но 12 человек на пути к заветному фаянсу, это чересчур. Народ, давайте быстрее, мы не железные. Закричал 14-летний пацан с коротким ежиком черных волос, который стоял в очереди 5-м от двери в вожделенное место. «Вставать раньше надо», — донесся из-за двери приглушенный ответ. «Неужели теперь предстоит 5 лет каждое утро стоять в очереди к сортиру? Кошмар! Я говорил, что мне не нравится Хогвартс. Кажется, да. На всякий случай повторюсь. На завтрак была овсянка с сосисками. Я ничего не имею против овсянки, нормальная каша». Но только если она на молоке, а не на воде. Разительный контраст по сравнению со вчерашним праздником живота. Хорошо, что у меня остался запасец мяса и пирожных. Трумен и старосты других факультетов быстро поели и куда-то убежали с завтрака, После чего Габриэль вернулся запыхавшимся и раздал нашей троице первокурсников расписание. Похоже, он ходил за расписаниями к МакГонагаллу. Пришлось возвращаться в гостиную за учебниками и канцелярией. Но нам проще, до гостиной из большого зала идти недалеко, а вот остальным факультетам сложнее. Расписание оказалось довольно странным. У нас все занятия были спарены с Рейвенкла, следовательно, гриффиндорцы учатся совместно со слизеринцами. Учитывая, что у львов группа на 8 человек, а у змей 7, выходит как-то нерационально. Ведь наша группа из барсуков и воронов насчитывает всего 8 человек, пятеро из которых с факультета умников. Одно радует, я окажусь в одной группе с Луной. Габриэль, а это нормально, что нас с воронами будет 8, а львов со змеями 15. Кто вообще составлял расписание? Колин, не задавай глупых вопросов, отмахнулся запыхавшийся Трумен. Черт, старостой быть непросто, знал бы, что столько бегать придется. Староста, разве это не странно? Поддержала меня Ребекка. Да обычное расписание, МакГонагаллу его не меняло как минимум с моего поступления в Хогвартс, пояснил Трумен. Она все время ставит нас с воронами, а львов со змеями. Я бы удивился, если бы было иначе. Вы вещи собрали? Да, раздался почти дружный ответ в три голоса. Тогда пойдемте, мне вас надо отвезти до теплиц на урок гербологии, потом идти на свои занятия. Скорее. Хорошо, что мама позаботилась и вручила мне сумку-почтальонку, иначе пришлось бы таскать вещи в руках, как это делали Лиза и Ребекка. Вскоре после того, как Трумен привел нас к теплицам, сюда же подошли все пятеро первокурсников Рейвенкла. Среди них была Лавгуд, еще две девушки и пара мальчиков. «Привет, Луна!» «Привет, Колин!» В своей обычной манере ответила Лавгуд. «Вот, держи!» Протянула она мне что-то извлеченное из кармана. Я принял протянутую вещь. Это оказался деревянный кругляш с вырезанными рунами, значение которых мне было неизвестно. Не скажу, что я знаток рун, но Саулу, которая украшает в виде шрама лоб Гарри Поттера, запросто опознаю. А вот с остальными сложно, от слова никак. Кругляш был вставлен в пивную пробку, которая была довольно аккуратно обжата, чтобы деревяшка не выпала. Вверху амулета имеется отверстие, в которой продет шнурок, сплетенный из разноцветных шерстяных ниток. «Амулет от мозгошмыгов», — пояснила Лавгуд в ответ на мой недоумевающий взгляд. «Амулет, точно. Вспомнил я о разговоре в поезде. Спасибо, Луна. Огромное спасибо». Обрадовавшись, я обнял Луну. Еще один ненормальный, раздался громкий шепот со стороны женского коллектива Рейвенкла. Я тут же обернулся, чтобы рассмотреть ту, кто столь нелестно отозвалась обо мне. Это была мулатка с темными вьющимися волосами, которые опускались чуть ниже плеч. Смотря на меня карими глазами, она ухмылялась и собиралась сказать очередную гадость, но я ее оборвал. «Хочешь что-то сказать? Скажи мне в лицо. Я не посмотрю, что ты девушка, так разукрашу твою мордашку, что кровавые сопли будешь весь день растирать по мантии. Эй, ты чего?» – испугалась мулатка. «Чего тебе надо?» «Псих, заткни свою гуталиновую пасть, солнце высоко», рабам слова не давали, совсем охамела, да, как за спиной обзываться, смелая, а как за базар отвечать, сразу чего надо, в рожу тебе дать надо, чтобы не смела раскрывать пасть, когда не просит. «Эй, успокойся», попытался влезть худой шатен, один из двух парней из Рейвенкла. «Я успокоюсь, когда всякие встречные поперечные перестанут обзываться и лезть к моей подруге. А если кто-то встанет на пути справедливости, получит граблями по сапатке». Второй пацан упер взгляд в пол и сделал вид, словно его перепалка не касается. Подружки с Рейвенкла испугались и подались назад. Они кинули взгляд на Лизу и Ребекку, словно ожидали от них поддержки. Дождались. Только пуффендуйки поддержали меня. Лиза с Ребеккой ухмылялись и деловито закатывали рукава, будто готовясь к потасовке. Обе девочки явно были знакомы с драками. Только если с Лизой было ясно, она выросла среди обычных людей, то с Ребеккой ничего не понятно. «Ну что же вы, милочки, куда уходите?» Приторным тоном вопросила Ребекка. «Как пуффендуйцев обзывать, вы смелые? А ну-ка, расскажите нам, кто это тут ненормальный. Мы вам с Лизой живо объясним, кто есть кто. Колин, скорее надевай амулет, а то мозгошмыги атакуют», произнесла Лавгуд, чем отвлекла на себя внимание всех присутствующих от перепалки. Луна подошла ко мне, взяла из рук амулет, надела на шею и завязала шнурок. «Вот видишь», — сказала она, — «мозгошмыги тебе больше не страшны». «И правда лучше», — улыбнулся я, чувствуя, как отпускает нервное напряжение. «Извините, не лучшее вышло знакомство», — обратился я в сторону разобщенных воронов. «Но если еще будете кого-то оскорблять, то пеняйте на себя». «Извини, больше не буду», — заплакала мулатка, растирая сопли по лицу. «То-то же», — ухмыльнулась Ребекка. «Беки, ты что, драться умеешь? Ты так умело закатывала рукава, а то», — с гордостью ответила Тернер. «У меня 3 брата и 7 кузенов, с ними без кулаков разговаривать невозможно». «Ну и хорошо, что без драки», — тихо прошептал второй паренек, пухлый блондин, который до этого тихонько стоял в сторонке. «Не обижайся на Рамильду», успокаивающе поглаживая меня, тихо сказала Луна. Она добровольно пустила в себя мозгошмыгов. «Так-то Вин хорошая девочка, бешеный очкарик», тихо прошептала подружка на ухо мулатке, поправляя копну каштановых волос. «Но я все равно услышал, я все слышал. Вы все же решили нарваться на трепку?» Эм, округлив глаза, шатенка замерла, глядя на меня как бандерлоги на ка. «Я», начала заикаться она, «я не тебя имела в виду». «Да, точно, а кого?» Эм, задумалась подружка Рамильды. «Этого, Гарри Поттера, да. Говорят, вчера они с Роном Уизли уничтожили редкое растение, сломали дракучую иву. А-а, если Поттер, тогда ладно, хулиганы. Мы тут, понимаешь, собираемся сажать травки-муравки, а они выкорчевывают». «Да-да, точно», — притворно согласилась шатенка и закивала как болванчик. Дальнейшей беседы не вышло, поскольку явилась профессор Спраут, преподаватель гербологии. Милейшая женщина средних лет, добродушная, низенькая, кругленькая, розовощекая и, ко всему прочему, наш декан. Ничего так, знакомство с одноклассниками, вполне рядовое по меркам школьников. У нас в школе драки постоянно случались, а уж с новенькими учениками вообще без драки ни разу не обходилось, считай, ритуал. Причем дрались что мальчики, что девочки, вторые даже опасней, поскольку в пах ударить могут, а мальчик в противостоянии с боевитой девушкой подобный фокус повторить не может в силу физиологии. Конечно, в основном были драки среди мальчишек, конфликты с девочками крайне редкие, но нельзя сказать, что их не было вовсе. Может, такое происходило, потому что школа у нас была муниципальная, к тому же все учащиеся дети фермеров, к кулачным потасовкам приучены, а может, везде так. В целом такое знакомство с коллективом по моим меркам не выбивалось из нормы, хотя нет, немного выбивалось из рамок тем, что никому нос так и не разбили. Ни тебе кровавых соплей, ни похода в слезах к медсестре, ни визита к директору на разбор полетов. Все слишком мирно, но и коллектив у нас небольшой и по большей части женский, может, поэтому обошлось без травм. На самом деле драки, тем более с девчонкой, я не хотел, больше запугивал. А то знаю, как все бывает: дашь слабину, стерпишь оскорбление, примут за тюфика, а через час об этом будет знать вся школа. Потом не отмоешься, каждый пятый будет считать своим долгом прилепить на спину бумажку с надписью «Пни меня», каждый третий захочет пнуть, плюнуть, оскорбить, в общем, жизни никакой не дадут. Тогда придется несколько лет каждому морду бить, чтобы восстановить пошатнувшуюся репутацию. Первое впечатление закрепляется надолго, порой навсегда. Подумаешь, отморозком будут считать, ерунда на фоне слухов о том, что я фанат Гарри Поттера. И вообще, не я это начал. Кое-кому стоит научиться держать язык за зубами, а не нарываться в первый же учебный день. Интересно, Рамильда Вейн до этого где-то в цивильной школе училась? Ну, это там, где учатся детки среднего класса. Обычно сердобольные обеспеченные мамочки капают на мозг сыновьям всякую чушь, вроде того, что девочек обижать нельзя. Вот девчонки там и борзеют по полной программе, ведь пацаны не дают им отпор на оскорбления. Вряд ли Вейн училась в муниципальной школе, ведь там к нашему возрасту обычно попусту оскорблениями не разбрасываются, потому что за базар можно ответить. В детском обществе кулаки решают, поскольку идет примитивное построение иерархии, основанной на силе, а маменькины сынки всегда огребают ото всех, потому что боятся бить в ответ. У школьников как, если даешь сдачи, больше вряд ли полезут, даже если и проиграл в драке. Никому не интересно получать отпор. Я вон в третьем классе подрался со Стивеном Саммерсом, огреб тогда капитально, пары зубов лишился, но не сдался и укусил его за голень, когда Стив бил меня лежащего ногами. Потом я ему в яйца рукой вцепился и начал их выкручивать. И все. Нет, яйца у Саммерса остались целы, а вот желание со мной драться пропало навсегда. И не только у Стива, Остальные мальчишки тоже не горели желанием затевать со мной драку. Такой прием называется 10 птичек. Хватаешь противника за яйца и требуешь перечислить название 10 птиц. Человеку волей-неволей приходится вспоминать название птиц, поскольку от такой хватки невозможно освободиться без травм. А пока противник вспоминает воробышков, ворон и чаек, он забывает, из-за чего вообще драка началась, и теряет весь энтузиазм продолжать мордобой. У него одна мысль – поскорее вспомнить название еще 7 птиц, чтобы яйца получили свободу. За время совместных занятий мы нашли общий язык с воронами, уже к следующему занятию конфликт забылся, мы все познакомились и начали нормально общаться. Девчонку, которая подзуживала Рамильде, зовут Софи Аддерли. Шатен оказался магом-полукровкой, у которого отец чистокровный маг, а мать обычная женщина, его зовут Стивен Кук. Скромный пухлый блондин является чистокровным волшебником по имени Элиот Чандлер. Вечером я попросил старосту помочь вынести из палатки стол. Трумен пришел ко мне в комнату, обозрел помещение и присвистнул. «Ты где раздобыл этот раритет, Колин?» – саркастично вопросил он, кивая на палатку. «Купил в косом у старьевщика. Ей на вид лет 100», – прокомментировал староста. «Да, а мне сказали почти 200. А во!» – усмехнулся Трумен. «И сколько заплатил?» «59 галеонов. Парень, да тебя обманули минимум в 3 раза», – произнес староста. «Этому хламу цена 20. А сколько стоит новая такая же палатка?» – нахмурился я. «Где-то 100 золотых», – ответил парень. «Ну, что я могу сказать? Обидно, но да ладно. Главное, что палатка свою функцию выполняет». Мы зашли внутрь, Габриэль осмотрелся, ухмыльнулся и произнес. «Я говорил 20, ошибся. Тут даже туалета и ванной комнаты нет. А что, такое возможно? Ведь отсюда некуда деваться канализационным стоком, да и воду неоткуда взять». «Да, Колин, тебе еще многое предстоит узнать о магическом мире», — ответил он. «В унитаз встраивается заклинание эваниской опознавательные чары. Стоит волшебнику сделать дело и отойти, как нутро фаянса очищается до кристального блеска. А воду в ванную можно налить с помощью агуаменти и подогреть чарами. После помывки можно ее удалить заклинанием эваниска. Конечно, это не уровень первокурсника, а старшекурсника, но есть более дорогие палатки со встроенными чарами. Да и вообще такую палатку тебе бы за 10 зачаровал бы кто-нибудь из старшекурсников. Тут расширение небольшое и никаких особых чар нет. Слушай, Габриэль, а можно что-то сделать с дымоходом? Допустим, я захочу на плите что-то приготовить, но тогда задохнусь от угарного газа. Осмотрев кухонную плиту, Трумен почесал в затылке и выдал вердикт. Вижу 2 варианта. Первый – это наложить на трубу эваниска, тогда дым будет уничтожаться. Но таких чар хватит на 2 лет, я все же не артефактор. Или можно зачаровать плиту, точнее не совсем ее. Можно зачаровать губрайтов огонь. Что? Вечный огонь, чары 4-го курса, но из необязательной программы, пояснил Трумен. Считается очень сложным заклинанием, поэтому его почти никто не учит. Но вещь очень полезная. Этим заклинанием в разных вариациях освещается весь Хогвартс. Им зачарованы свечи и факелы, оно может делать огонь негорячим, как, например, в светильниках, или наоборот, обжигающим, как и положено пламени. Только во 2-м варианте зачарованный материал все же горит, но медленно, к тому же дыма не дает. У нас в школе камины таким образом отапливают. Если бы не это, то Хагрид только и делал бы, что постоянно таскал дрова. Уже весь запретный лес вырубил бы на отопление гостиных. Слушай, это же потрясающе. Какая экономия на топливе? И насколько хватит, допустим, 1 закладки в печь? Примерно на 1/2 года, ответил Трумен. Но тогда у тебя тут будет пекло. Зимой-то хорошо, а сейчас запаришься. А как-то решить это можно? Хаем, задумался староста. В принципе, можно попробовать консервирующие чары. Если их наложить на проем, то когда дверь будет открытой, пламя будет законсервировано, а стоит дверцу плиты прикрыть, контур чар нарушится и пламя загорится. Тогда такого зачарования хватит надолго, или на зиму, чтобы отопить помещение. На меня удивленно уставился староста. Мелкий, ты хоть понимаешь, что только что помог мне придумать? Что? Да теперь можно будет зимой отапливать спальни, не растрачивая усилия на постоянное поддержание согревающих чар, радостно заявил Трумен. Надо будет только печки раздобыть или подобие камина сделать. Так ведь чаром, я так понимаю, уже не 1 столетие. Неужели никто не догадался так отапливать комнаты? Наверняка такие умники были, но они не делились своими догадками, «А своим умом дойти не каждый может», — ответил староста. «Хотя, казалось бы, все на виду, вот они камины в гостиной, сделай себе нечто похожее, зачаруй дрова и наслаждайся теплом. Габриэль, а ты сможешь зачаровать плиту?» «Два, нет, три галеона». «Сделаю все в лучшем виде», — ответил парень. «Как насчет бартера? У меня есть несколько бутылок домашнего виски». «Виски?» — задумался староста. «Зачем маленькому мальчику крепкий алкоголь и откуда он у тебя?» «Папа недавно занялся изготовлением виски, я у него позаимствовал несколько флаконов как раз на подобный случай, если надо будет попросить о какой-то услуге. Денег-то у меня нет, а отец задницу за такое не надерет», — усмехнулся Трумен. «Надерет, но это когда будет? Может, он к тому моменту все забудет. Ладно, давай свой виски, зачарую тебе плиту», — с притворной неохотой согласился староста, хотя по нему было видно, что парень очень доволен сделкой. «Так в палатке на кухне у меня появилась работающая на паре зачарованных полешек плита и по совместительству обогревательно-холодное время года». Примечание к части. Подкормить музу. https://money.yandex.ru/4100134672838. Вебмониер 421 миллиард 890 миллионов 270 тысяч 592. Бета что-то сделал. Глава 5. В среду у нас первым уроком была трансфигурация. Учителя в кабинете не было, дверь оказалась открыта, поэтому мы зашли в помещение. Я сел рядом с Луной за первую парту у окна. Остальные школьники заняли три парты за нашими спинами. На столе лежала полосатая кошка с отметинами вокруг глаз, которые напоминали очки. Ребекка и Лиза после того, как положили вещи на парту, ринулись к кошке и стали ее тискать. Я достал из сумки фотоаппарат и решил сфотографировать девчонок. Поскольку посчитал освещение недостаточно ярким, включил вспышку. Пара вспышек, похоже, ослепили кошку. Она оказалась дезориентирована. Через пару секунд животное пришло в себя и стало активно вырываться из загребущих рук пуффендуек. Это у нее вышло, но то, что произошло дальше, вогнало всех в шоковое состояние. Кошка, достигнув края стола, прыгнула и в полете превратилась в человека, нашу преподавательницу, Минерву МакГонагалл. «Молодые люди, займите свои места», — недовольным и раздраженным голосом выдала она. «Ой», — вырвалась у Ребекки. «Это мы что, гладили профессора?» МакГонагалл насупилась и поджала губы, сверля девочек красноречивым взглядом, словно желая обматерить и приложить кирпичом по темечку, чтобы избавиться от свидетелей позора. Я поспешил скорее спрятать камеру с компроматом в сумку. У меня невольно вырвался приглушенный смешок. «Ху, ху-ху, что смешного, мистер Криви?» Тут же отреагировала преподаватель. «Минус 2 балла с пуффендуя за неуважение к учителю». Одноклассники старательно сдерживали смех, почти все опустили лица к партам, чтобы не выдать веселья. Одна Лавгуд спокойно сидела со своей загадочной улыбкой, будто прилипшей к лицу, смотря расфокусированным взглядом на окружающую реальность. Трансфигурация – один из самых сложных и опасных разделов магии, которые вы будете изучать в Хогвартсе, начала суровым тоном профессор. «Любое нарушение дисциплины на моих уроках, и нарушитель выйдет из класса и больше сюда не вернется. Я вас предупредила». После такой речи всем стало немного не по себе. Затем профессор МакГонагалл перешла к практике и превратила свой стол в свинью, а потом обратно в стол. Я уже такой трюк видел, а вот на остальных он произвел серьезное впечатление. «Профессор, а что будет, если превратить воду в бензин, а потом его сжечь?» Преподаватель опешил от моего вопроса. «Мистер Криви, если трансфигурированную вещь сжечь, то и предмет, из которого она была трансфигурирована, будет уничтожен», все же ответила женщина недовольным тоном. «А если железку превратить в палку и ее сжечь, мистер Криви, что у вас за пиромания, тянет все сжигать?» Нахмурилась и сурово вопросила МакГонагалл. «Но профессор, интересно же узнать, не опасно ли подобное? Мало ли, надышишься таким дымом, а он в легких обратно превратится в металлическую стружку». У преподавателя глаза полезли из орбит, она нервно передернула плечами. Дети с интересом слушали, им было любопытно получить ответы на заданные вопросы. «Не вздумайте проводить подобные эксперименты, это опасно», — сурово произнесла МакГонагалл, обращаясь ко всем. «Трансфигурацией можно заниматься только на моих занятиях, вам это понятно, мистер Криви? А если проводить опыты на мышах в костюме химической защиты?» «Минус 5 баллов с пуффендуя», — припечатала преподаватель. «Как вы вообще оказались на пуффендуе, а не на Рейвенкла?» мистер Криви, на все воля шляпы. Хагвартс велик, и распределяющая шляпа пророк его. У МакГонагалл задергалось левое веко. Еще одно слово, мистер Криви, и вы вместо моих уроков будете проводить время в компании мистера Филча. Сурово припечатала профессор, после чего задавать вопросы расхотелось. Слушайте тему урока. Затем она дала каждому по спичке и сказала, что мы должны превратить эти спички в иголки. К концу урока превращение получилось только у Луны. Я же, сколько ни пыжился, ничего не сумел сотворить со спичкой. Странно. Может, не так колдую, хотя у других тоже ничего не получилось. Может, надо сильнее желать превратить спичку в иголку и вкладывать больше веры, как со светом и ремонтным заклинанием. Когда реально захотел и поверил, они вышли. Следующим у нас было занятие у профессора Локхарта. Смазливый, самовлюбленный блондин, именно таким оказался учитель защиты от темных искусств. Зати. Он заставил нас писать тест на знание его книг, а потом травил байки о своих приключениях. У меня в силу обстоятельств не оказалось произведений Локхарта, но ничто не помешало полистать книжки Луны. На первый взгляд в них не было описано ни одного заклинания, они больше были похожи на приключенческое фэнтези, повествующее от первого лица. Если все занятия будут такими, то вряд ли нас будут чему-то учить. Зачем вообще нужен такой предмет? Интересно, а экзамен как будет проходить, тоже заставит писать похожий тест? Может, предполагается, что мы должны учиться самостоятельно. Допустим, у меня есть старый учебник, по нему подготовлюсь. А остальные как? Неужели им придется штурмовать библиотеку? После обеда я решил начать план месть герою. Нечего мочить темных лордов в сортирах, а то потом честному фермеру по волшебной улице пройти невозможно, чтобы кто-нибудь не ткнул пальцем и не обозвал фанатом мальчика, который выжил. Великое достижение, да, что-то я не встречал упоминаний, чтобы героями объявляли людей, которые выжили в катастрофе или при встрече с маньяками. Камера при себе, расписание злополучного очкарика выяснил, пора бы его подкараулить. Надо поспешить и застать героя после урока гербологии, грязного и зачуханного, потом сделаю плакат и буду поднимать себе настроение, глядя на Поттера-заморашку. Выйдя на улицу, обнаружил троицу неспешно бредущих к школе гриффиндорцев. Один из них был рыжим, худым и резким, как понос, в смысле его движения были порывистыми, во время разговора он размахивал руками, так что закрадывалась мысль не приближаться к этому товарищу, чтобы случайно не получить в глаз. Второй спутницей мальчика, который выжил, была лохматая девочка с каштановыми волосами. Она выглядела немногим старше спутников. Это была та самая зайка, которая ходила по Хогвартс-экспрессу в поисках Поттера. Она на ходу читала книгу, если не ошибаюсь, авторство Локхарта, при этом ее щечки мило пунцовили, словно за обложкой «Встречи с вампирами» скрывается порнографический роман. Сам герой выглядел слегка пришибленным и будто витал в облаках. Поттер выглядел странно, не такой внешности ожидаешь от героя магической Британии. Маленький и худой, он смотрится чуть младше своего возраста, с черными, взъерошенными волосами, худощавым лицом и зелеными глазами. Он носит очки с круглой оправой. На лбу Гарри находится знаменитый шрам в виде молнии. Если мантия была новая, пусть и испачканная в земле после гербологии, то одежда под ней была словно из секонд-хенда, на несколько размеров больше и изрядно поношенная. Я не против подержанной одежды, она стоит недорого, а в секонд-хенде можно подобрать вполне приличные вещи. К тому же по логике посещать гербологию лучше в старых вещах. Но сколько видел Гарри во время приема в пищи, он всегда одевался так. То ли герои живут хреново, то ли Поттер или его опекун скряга. Что у нас во второй половине дня? Спросил рыжий. Защита от темных искусств. Тотчас отрапортовала девочка, не отвлекаясь от книги. А почему это у тебя напротив всех уроков Локхарта маленькие сердечки? Спросил рыжий, выхватив из рук лохматый лист, похожий на расписание занятий. Лохматая вырвала у рыжего листок с расписанием и густо покраснела. Мироздание, неужели она фанатка этого клоуна, который вроде как преподает зати? Ладно, не время предаваться размышлениям, жертва близко. Небо было затянуто хмурыми тучами, так что надо выставить самый мощный режим вспышки. Эти олухи совершенно не смотрят по сторонам, так что можно подождать, когда лицо героя будет выглядеть наиболее глупо и начинать фотоохоту. Достигнув замка, девочка села на ступеньку и вновь уткнулась в книгу. Рыжий стоял рядом с мальчиком, который выжил, и втирал ему что-то о квиддиче. Вдруг очкарик словно почувствовал мой взгляд и повернул голову. В этот момент у него было глуповатое выражение лица, поэтому я понял, что пора. Щелчок затвора, вспышка, кадр готов. Вспышка ослепила героя, от этого он стал выглядеть еще глупее, поэтому я поспешил закрепить результат и еще раз сделал кадр, вновь ослепив всех, чтобы не получить в глаз. А то уж больно недовольно косился на меня рыжий, решил разыграть из себя идиота. Вытаращил глаза и стал, словно завороженный, смотреть на Гарри Поттера. Заметив, что он проморгался и видит меня, постарался изобразить смущение, покраснел и стал мять в руках камеру, как девица платочек. «Гарри, я Колин Криви», — восторженно с придыханием произнес я, делая шаг вперед. «Я твой фанат, ты же не будешь против». Если я сделаю снимок, для большего эффекта пришлось потрясти фотоаппаратом почти перед носом Поттера, отчего он на шаг отшатнулся назад. «Снимок?» – недоуменно переспросил Гарри. «Ну да, снимок. В доказательство того, что мы с тобой знакомы», – продолжил я, приблизившись еще на шаг, а то Поттер отошел, как же махать перед его лицом камерой. «Я все о тебе знаю. Я следил за тобой, и буду следить дальше. Не перебор ли?» – звучит угрожающе. Поттер точно был до кирпичей в штанах напуган подобной перспективой. Вряд ли кому-то понравится преследование со стороны сталкера. Да нет, это же так приятно, месть сладкая, словно патока. Мне столько о тебе рассказывали. Как сам знаешь, кто хотел тебя убить, как ты забил его до смерти погремушкой, а он навсегда исчез, и все такое. Что у тебя на лбу есть метка, похожая на молнию? Мой взгляд показательно задержался на лбу Гарри. У меня тоже почти такая же. «Смотри», откинув челку, я продемонстрировал шрам. «Я не знал точно, какой у тебя шрам, поэтому вырезал не совсем правильно». Лохматая смотрела на меня огромными глазами, на ее лице было написано нереальное удивление, смешанное с ужасом. Рыжий выглядел ошарашенным и застыл каменным истуканом. Сам же Поттер и вовсе обтекал, потихоньку пятился назад и наверняка желал оказаться как можно дальше отсюда и никогда меня не видеть. «Как здесь замечательно! Дома со мной происходили странные вещи, вокруг летали собаки, а я и не знал, что это волшебство, думал, их покусал радиоактивный паук. Но потом получил письмо из Хогвартса и все понял. Мой папа молочник, так он и сейчас не верит в магию. Я хочу послать ему много-много твоих фотографий. А твой друг не мог бы сфотографировать меня вместе с тобой, чтобы мы стояли рядом, а ты мог бы подписать фото? Подписать фото? Ты, Поттер, раздаешь свои фотографии с автографом?» Громкий насмешливый голос того самого блондина, который на платформе 9 обозвал меня грязнокровкой, гулко разнесся по двору. Он остановился позади меня в сопровождении двух дружков, по виду настоящих головорезов. «Спешите занять очередь», — надрывал глотку белобрысый, обращаясь к ученикам, наполнившим двор. «Гарри Поттер раздает автографы». «Ничего я не раздаю», — стиснув кулаки, сказал Гарри. «Замолчи, Малфой. Ох, что же вы со мной творите, чертяки языкастые?» Никак не ожидал такого эффекта от своей маленькой мести. Хоть белобрысый чудак на букву «М», но сейчас он меня радует. Перепалка обострилась, дошло до того, что собрала вокруг толпу школьников вплоть до пятикурсников. Закончилось все тем, что у Рыжего не выдержали нервы, он выхватил замотанную скотчем палочку и послал в Малфоя заклинание с Лагулуса и Рукта. Только что-то пошло не так, в итоге заклинание он наложил на себя, после чего стал изрыгать из нутра жирных, склизких и до жути противных слизняков, чем порадовал всех окружающих и вызвал у них море смеха. Под конец появился профессор Локхарт, который захватил в плен Поттера, приобнял и позволил мне безнаказанно слепить его вспышками. И неважно, что в пленке всего 36 кадров, и они давно закончились, аккумулятора-то хватит на 100 вспышек, так что пытка продолжалась довольно долго. Поттер кривился, выказывал недовольство, пытался вырваться, но хватка у Локхарта была стальная. Он позировал на камеру с нереальным удовольствием. Восхитительный день, будильник, который подогнал мне староста, оказался отличным. Громкий, большой, с механическим заводом, внешне похожий на старый советский. Я проснулся в 7 утра и умудрился попасть в санузел без какой-либо очереди, что сразу подняло настроение, несмотря на раннюю побудку. После завтрака в большом зале дождался у выхода Лавгуд. Она несла в руках книжки и письменные принадлежности. «Привет, Луна. Ты чего без сумки?» «Привет, Колин, улыбнулась девочка. Нарглы спрятали мою сумку, но ты не переживай. Я повесила на доску объявление с просьбой ее вернуть. Нарглы, говоришь? Прищурился я. Ладно, положи вещи пока в мою сумку, я чуть позже подойду к классу зельеварения. Надо припудрить носик. Хорошо, кивнула Лавгуд, принимая мою почтальонку. В сумку перекочевали вещи Луны, после чего она пошла в сторону подземелий. Я же вернулся обратно в большой зал и направился к столу воронов. «Кто у вас староста девочек?» – спросил я у сидящего с края тощего и высокого, черноволосого старшекурсника. «Стейси», – обратился он к солидных форм блондинке-семикурснице, которая сидела в метре от парня с противоположной стороны. «Тут от тебя что-то пуффендуец хочет. Ты что-то хотел, мальчик?» – отвлеклась от болтовни с подружкой Стейси. «Да, хотел, чтобы вы объяснили своим первокурсницам-нарглам, что воровать вещи у соседки по комнате плохо. И если они не вернут Луне вещи и не прекратят крысятничать, то наши девушки живо им объяснят, что длинные волосы давно вышли из моды. Может, у вас на факультете воровство считается нормой, но у нас крыс не любит и травит их дустом». Все старшекурсники с начала моей речи замолкли, а под конец нахмурились. Они стали рыскать глазами и обнаружили с другого края стола парочку подружек-первокурсниц, которые до того мило беседовали друг с другом, но при моем приближении к их столу прекратили беседу и насторожились. Девочки, увидев, что они стали центром внимания старших ребят, зябко поежились. «Мальчик, ты хоть понимаешь, что обвинение в воровстве – это серьезно?» Недовольным тоном с нотками угрозы спросила староста девочек Рейвенкла. «Мое дело маленькое – предупредить вас. Если сами не сумеете решить проблему с маленькими грызунами, не обессудьте. Попрошу Трумэна организовать пуффендуйцев на борьбу с вредителями. Мы разберемся», – зло прошипела Стейси. «Но если ты соврал, то…» Я не стал ничего отвечать на столь явную провокацию, лишь хмыкнул и отправился на выход из большого зала. «Пусть разбираются с грызунами народными методами, а если не поможет, то наши девчонки чисто из солидарности наверняка возьмут политпросвещение на себя». Ненадолго девочкам хватило внушения. «Вот как с некоторыми людьми нормально общаться? К ним стараешься хорошо относиться, проявляешь вежливость, так нет, принимают за слабость и придурковатость. Кидаешься с кулаками, агрессор и маньяк. И ведь где логика? Я же английским языком просил, чтобы к моей подруге не лезли, но двух дней не прошло, как началось. Надо же было придумать, красть сумку. Вот же мелкие стервы, наверняка завидуют тому, что у Луны заклинания получаются, а у этих клуш нет. Чем больше общаюсь с воронами-первокурсниками, тем больше кажется, будто у Рамильдевейн в голове не мозги, а опилки как у Винни-Пуха. Неужели она не понимает, что если проблему не решит Луна, то ее решу я или староста их факультета? В худшем случае дело может дойти до Флитвика, а там недалеко и до пинка под зад из Хогвартса. Все же воровство – это не шутки, которые шутят в маршрутке. Насколько успел понять, до окончания пятого курса из этой школы вылетать нельзя, попадешь в списки потенциальных курортников Азкабана. Иначе хрен бы я сюда поехал. На зельеварение я сел вместе с Лавгуд. В принципе, это уже становится традицией, мы на каждом уроке сидим вместе. Как раз выходит, что на обоих факультетах нечетное количество первокурсников, а парты рассчитаны на двух человек. Пацаны с Рейвенкла все время стараются занять дальнюю парту, две клуши с того же факультета держатся ближе к концу, а наши девчонки либо занимают место за мной, либо на первой парте. Рамильда и София опаздывали, причина, по которой они это делали, для меня не являлась загадкой, ведь сам заварил эту кашу. Наверняка сейчас старшекурсники воронов популярно объясняют малолеткам, как не стоит поступать. Кабинет с ней понаходился в одном из подземелий. Тут было холодно, куда холоднее, чем в самом замке, и довольно интересно. Вдоль всех стен стояли стеклянные банки, в которых плавали заспиртованные животные. Я словно на халяву оказался в кунсткамере. Северус Снейп, наш учитель зельеварения, выглядел несколько жутковато и был слегка неухоженным. Худой, с бледной кожей, крючковатым носом и сальными, до плеч, волосами. Его холодные глаза были почти черными, а взгляд суровым. Он был среднего роста, с тонкими губами, которые в настоящий момент кривила насмешливая улыбка, что на недовольном лице выглядело жутковато. В целом этот товарищ навевал мысли о социопатии, судя по всему, он на нас невысокого мнения и вряд ли любит детей. «Где еще двое?» — спросил мягким, низким голосом, в котором, впрочем, чувствовались стальные нотки. Они со старостой куда-то пошли, проблеял Эллиот Чандлер. Проведем перекличку, недовольно продолжил Снейп, при этом он нахмурился. По окончании зачитывания списка учеников из классного журнала, Снейп выяснил, кто отсутствует. В этот момент в класс ввалились зареванные первокурсницы Рейвенкла. Они не придумали ничего лучше, чем без стука и извинений, не обращая на профессора внимания, пройти в класс. По пути к намеченной парте Рамильда Вейн со злостью швырнула на наш стол скомканную сумку, в которой без проблем можно было опознать украденную у Лавгуд вещь. «Подавись своей сумкой», — с яростью произнесла она, обращаясь к Луне. С ней встал темнее тучи, его злость, я бы даже сказал ярость, ощущалась чуть ли не на физическом уровне. Все шестеро ребят, включая меня, невольно втянули головы в плечи и поежились, а две дуры спокойно рассаживались за последней партой во втором ряду. Непонятно, то ли они бессмертные и имеют непрошибаемую шкуру, как у носорога, то ли настолько сильно расстроены трепкой от старшекурсников, что не обращают внимания на мечущего молнии из глаз профессора. «Так-так», — прошипел с ней подобно разозленной змее, — «Вейн и Аддерли, вы считаете себя вправе опаздывать на мои занятия и проявлять неуважение к профессору?» Учитель пристально посмотрел на девочек, до которых только сейчас дошел масштаб совершенной глупости. Они замерли и были напуганы. Если бы взглядом можно было ломать кирпичи, то Снейп бы в настоящий момент раздавил бы им девчонок и вдобавок проломил бы каменный пол. «Постарайтесь объясниться, мисс», — продолжил шипеть Снейп. «Мы», — попыталась что-то выдать Аддерли, но у нее вышел придушенный писк. Профессор кинул взгляд на наш стол, где Луна с довольной улыбкой распрямляла сумку и складывала в нее свои принадлежности. Кажется, мужчина обо всем догадался, потому что его взгляд стал еще более суровым и придавил юных 40. Да ворон они не дотягивают, ведь тащат себе в гнездо чужие вещи. Минус 10 баллов с Рейвенкла. Аддерли и Вейн, сегодня после 6 придете ко мне на отработку. Грязные котлы будут с радостью вас ожидать. Озвученные девчонки втянули головы в плечи и боялись даже громко дышать. Я же, хоть и понимал, что плохо радоваться чужому горю, но, тем не менее, наоборот, чувствовал злорадство и наслаждался тем, что справедливость восторжествовала. «Итак, вы здесь для того, чтобы изучить науку приготовления волшебных зелий и снадобий, очень точную и тонкую науку. Глупое махание волшебной палочкой к этой науке не имеет никакого отношения», — начал урок Снейп. «Это ты во всем виноват», — со злостью заявила Вейн, — «стоило нам лишь выйти из класса зельеварения». «Ну да, конечно», — отвечаю, не скрывая сарказма. «Это же я первым оскорбляю новых знакомых и ворую вещи у соседки по комнате, после чего проявляю явное неуважение к профессору. А как только выводит на чистую воду, грублю той, кого обокрал». «Вейн, ты совсем с головой не дружишь». Подружка на этот раз не стала поддерживать мулатку, она явно не хотела повторения выноса мозга со стороны старшекурсников. Не знаю, чем им угрожали, но явно не плюшками обещали накормить за повторный косяк. «Очкастый урод!» — воскликнула Рамильда. «Я тебе это припомню. Давай, гуталиновая воровка, я всегда открыт для нового. Только в следующий раз не буду тебя спасать от отчисления из Хогвартса, а сразу сдам твои темные делишки Флитвику. Надеюсь, ты будешь рада, что, наконец, добилась отчисления. Или чего ты пытаешься показать своими выходками?» Рамильда презрительно фыркнула и быстрым шагом под неодобрительными взглядами почти всех собравшихся поспешила к выходу из подземелий. За ней после некоторых раздумий пошла Аддерли. «Никто не любит тех, кто ворует, тем более у своих. Так что пацаны с Рейвенкла были на нашей стороне», провожая подружек презрительными взглядами. «Колин, не стоит ссориться с девочками», — успокаивающе произнесла Луна. «Они неплохие, они просто нарглы». «Согласен, еще те нарглы». Не услышать насмешку в моих словах было невозможно. «Не знал, что они такие», — протянул Чандлер. «Да уж», — кивнул Кук. «Теперь при них буду держать вещи при себе, а то мало ли». Дверь в класс распахнулась, в проеме показался Снейп, который оглядел нас суровым взором. «Вам разве не надо спешить на следующее занятие?» — с остальными нотками вопросил он. «Дети тут же поспешили уйти подальше от кабинета, я же наоборот», — обернулся к преподавателю. «Профессор Снейп, можно попросить вас о дополнительной литературе по зельям?» «Неужели, мистер Криви, вам недостаточно домашнего задания?» С сарказмом спросил и ухмыльнулся Снейп. «Задание, это так, вечер занять, легкомысленно пожимаю плечами. В Хогвартсе скучно, ни телевизора, ни магнитофона, а я привык много читать и чем-то заниматься. Тут даже нагрузка по сравнению с обычной школой смешная, а скоро выходные. К тому же зелья меня еще летом заинтересовали после прочтения учебника. Что такое Безоар и где его взять?» Без перехода спросил преподаватель. «Безоар – это инородное образование в желудке из свалявшихся волос или волокон растений, или из сгустков крови. В основном он встречается у жвачных животных, а также у собак, кошек, свиней, тюленей и крайне редко находит у людей. Для зелий его выращивают и достают с помощью заклинаний в желудках коз. Волшебники ошибочно считают Безоар универсальным противоядием, по крайней мере, так написано в учебнике за первый курс. На самом деле фитобезоары способны интенсивно поглощать соединения мышьяка, выделяя безобидный фосфат. Хм, кажется, Снейп удивился, по нему сложно угадать эмоции за саркастичной улыбкой. 6 галеонов за штуку, дополнил я ответ. Что входит в стандартный ингредиент? Спросил Снейп. Простые растения: гибискус, аспалатус линейный, листья ежевики, ромашка, листья малины, шалфей, чабрец, киприюс калисный. Их можно заваривать вместо чая или досыпать к заварке, хотя я предпочитаю добавлять к заварке чабрец, иногда еще мяту. Мистер Криви, откуда у вас этот шрам? Снейп неприязненно покосился на мой лоб. Собака в детстве покусала. Целитель в Мунго сказал, что шрам старый и его нельзя вылечить. Выучите наизусть таблицу сочетания ингредиентов и почитайте книгу «Травы и ингредиенты, используемые в зельеварении», после непродолжительной задумчивости произнес Снейп. «Поспешите, мистер Криви, а то опоздаете на урок». «Спасибо, профессор». Утро четверга порадовало традиционным английским завтраком, к которому я привык дома. Наконец, это была не овсянка, а нормальная яичница с беконом, фасоль, жареные сосиски и помидоры, политые жиром от бекона. Не хватало стакана молока и сыра, но первое я ношу с собой. А чтобы не будоражить народ, еще в комнате наливаю молоко из пакета в герметичную термокружку, которую ношу с собой в сумке на завтрак и ужин. На обед молоко не беру, поскольку тут или растягивать удовольствие, или открывать по паре пакетов в день, рискуя тем, что продукт будет недопит и скиснет. «Какая гадость этот тыквенный сок!» — скорчил лицо Финч Флитчли, сидящий рядом со мной. Тут он скосил глаза на мою кружку, его ноздри затрепетали. «Ты что, молоко пьешь?» «Угу!» — киваю, не отрываясь от процесса. «Откуда?» «Из дома. Но это мое молоко, а вы, граф, давитесь своим свежим соком с непередаваемым букетом натуральной тыквы. Колин, ты хоть понимаешь, что со следующей недели у тебя начнется ад?» — мстительно вопросил Финч Флитчли. «Не понял, ты это к чему? Шуток не понимаешь?» «О, нет, шутку я понял», — ухмыльнулся Джастин. «Я не месть имел в виду, а кое-что другое. Молоком все равно не поделюсь, оно мне дорого, как Дамблдору борода. Давай уже, рассказывай, из-за чего мне предстоит ад?» «У нас на факультете есть милая традиция, каждый вечер первокурсников посылают на кухню за едой для старшекурсников. Кухня же вроде где-то рядом со входом в гостиную. Это насколько ленивой задницей надо быть, чтобы не пройти несколько метров?» «Тут дело не только в лени», — стал пояснять Финч Флитчли. «Ребята со второго по четвертый курс сами ходят на кухню, а с пятого по седьмой курс гоняют малышню. Их учителя наказывают более серьезно, чем перваков и нас. Если отказываешься помогать, то никто из старших не станет помогать тебе в случае чего. Тебе, я слышал, Трумен что-то зачаровывал и будильник подогнал? В Хогвартсе вообще можно сохранить что-то в секрете?» «Вряд ли», — усмехнулся Джастин. «Тут любой секрет становится всеобщим достоянием быстрее, чем, если бы его показали по новостям. Но это жесть. Я же единственный первокурсник из мальчиков». «Вот-вот», — покивал Финч Флитчли. «О чем и речь. Нас-то поступило пятеро, на кухню бегали по очереди. А ты один. Радуйся, что хотя бы в выходные будешь свободен. Старшаки в субботу посылают гонца из своих, они же тоже понимают, что палку перегибать не стоит, да и день сокращенный, можно спокойно успеть до отбоя, а воскресенье выходной, так что если тебя кто-то попытается напрячь в этот день, то ему остальные пацаны объяснят всю неправильность столь ленивого и наглого поведения. Кошмар, что в армии дедовщина, что в школе, и ведь не плюнешь, услуги старшекурсников мне нужны и важны, как и крыша, хотя бы от тех же воронов, если им моча в голову ударит, а чего сразу не напрягли. У нас так же было, пожал плечами Джастин. Дали неделю на адаптацию, а потом в понедельник отправили знакомиться с домовиками. Тут главное на МакГонагаллу не нарваться. В смысле, учителя после отбоя по очереди дежурит, стал пояснять Финч Флетчли. Когда Снейп дежурный, это замечательно, ведь он в основном караулит в районе общежития Гриффиндора и в наш коридор не суется. Гриффиндорцы с тобой не согласились бы, а то, ухмыльнулся Финч Флетчли, Спраут вообще нас балует, она даже если кого увидит прямо под носом, сделает вид, будто на нее внезапно напала слепота, хотя если наглеть, то может на денек заставить помогать ей в теплицах. А остальные, Флитвика мы ни разу не видели. Филч пару раз за год заходил в коридор, но в основном он сюда не суется, продолжил Финч Флетчли. А вот МакГонагаллу непредсказуемая. Она то забивает на свои обязанности и неделями на дежурство не выходит, то наоборот, парит по замковым коридорам, словно банши. Всем, кто попадется, такие штрафы выдает, что факультет в минус уйти может. Мало того, она еще и отработки назначает, причем фантазия у замдиректора безумная. «Да ладно загонять», — отмахнулся я. «Ну какие могут быть отработки? Кубки драить и полы мыть? Зря смеешься, я серьезно», — сказал Джастин. «В прошлом году она со своих же гриффиндорцев сняла по 50 баллов с каждого, еще и слизеринцу, который настучал на грифов, ни за что влепила такой же штраф. Прикинь, он ей слил нарушителей, а она ему впаяла минус 50 баллов. Наверное, стукачей не любит. Хрен там», — возмущенно продолжил Джастин. Кошка их обожает, они у нее в любимчиках ходят, но только те, кто со своего факультета. У грифов стучат только в путь. Особой любовью к этому делу отличается второкурсница Гермиона Грейнджер, не девочка, а дятел. Еще такой же их староста, Перси Уизли. Но я отвлекся. Мало снятых баллов, так МакГонагаллу всех нарушителей отправила на отработку в запретный лес ночью с Хагридом ловить маньяка-браконьера, который охотился на единорогов. «Да ты гонишь, я говорю правду», — настойчиво произнес Финч Флетчли с верой в свои слова. Тот самый слизеринец рассказывал на своем факультете, что тот браконьер его чуть не убил. Оказывается, лесник его и еще одного пацана оставил в лесу. Ну как оставил, разделились для лучшего поиска. Но ты же понимаешь, что это запретный лес, где водятся оборотни и прочие опасные твари. Как можно взрослому человеку разделиться с первокурсниками? Да. Больше похоже на попытку убить или более вероятно, их пытались напугать до состояния открытия кирпичного завода прямо в штанах. Я знал, что МакГонагаллу не самый лучший человек, но чтобы настолько мстительная самка собаки, даже не подозревал. Вот-вот, согласно закивал Финч Флетчли. Поэтому я и говорю, что во время ее дежурств будь осторожней. Примечание к части. Подкормить музу. https://money.yandex.ru/4100134672838. Вебмониер 421 миллиард 890 миллионов 270 тысяч 592. Глава 6. Чары, преподаваемые профессором Филиусом Флитвиком, я ожидал с нетерпением. Профессор оказался прикольным карликом с писклявым голосом. Седой пожилой маг, несмотря на недостатки, оказался отличным преподавателем. Добрый, понимающий, хорошо и понятно объяснял, интересно рассказывал о заклинаниях, дополняя повествование забавными историями. На первом уроке не было ожидаемого изучения полезных чар, мы всего лишь учились выпускать из палочки цветные искры. Зато к концу занятия это вышло у всех, даже у меня, учитывая, что мне тяжело дается освоение заклинаний в силу мышления, то сразу становится виден высокий уровень преподавателя. К сожалению, после сдвоенных чар и обеда у нас была трансфигурация, к которой я не испытывал теплых чувств. Мы вновь пытались превратить спичку в иголку, и что противно, даже у Вейн к концу занятия получилось заострить спичку. Я же сумел только убрать серную головку. Зачем нам вообще нужно что-то превращать в иголку? Бурчал я, воспользовавшись благодарной слушательницей, в роли которой выступала Лавгуд. Ведь можно починить одежду с помощью репаро. Это заклинание не рассчитано на починку одежды, оно на нее не действует, ответила Лавгуд. Об этом написано в дополнительной литературе и об этом должен будет рассказывать профессор Флитвик. Ты не читал? Ни одному магу не придет в голову использовать репаро на тканевых вещах. Волшебники чинят одежду вручную. Я за мерой молча стал рассматривать луну. Волшебники странные. Я же чинил одежду на чердаке, даже не в одиночку, а вместе с Деннисом именно тем самым репаро. Получалось замечательно, ветхие вещи становились почти как новые. И вот луна заявляет, что всем волшебникам известно, будто заклятие на подобное не способно. Тут или мы с братом уникальные чародеи, способные творить невозможное, в чем сильно сомневаюсь, или волшебники не правы. Может, невозможность совершать какие-либо магические действия исходит от знаний, укоренившихся в черепушке? Вспомните хотя бы, как у меня не получался простейший люмос, потому что знал, что подобное невозможно. Вот и юным магам втемяшили учителя, что репаро не чинит одежду, они его в дальнейшем и не используют для тканей. Вместо этого, словно белошвейки, штопают вещи вручную. «Что?» – спросила Лавгуд. «Меня одновременно пугает и восхищает твой ум». И все же, с мечтательной улыбкой спросила Лавгуд. «Мы с братом не знали о таких нюансах, поэтому в августе вполне спокойно чинили с помощью репаро все подряд. Машину, посуду, одежду, технику. Мозгошмыги у нарглов воистину великие», – восхищенно произнесла Луна. Ее взгляд стал мечтательно задумчивым, смотрящим в никуда. «Надо будет написать папе в журнал статью о влиянии мозгошмыгов на нарглов, мешающих применять ремонтные чары. Из всех предметов мне больше всего понравились чары и зелья. Из преподавателей полюбились лишь Спраут и Флитвик. Больше всего я возненавидел МакГонагалл. Локхарту больше подошло бы выступать в цирке, а не преподавать. Снейп – это отдельный кадр. Он противный мужик, с которым очень сложно общаться. Преподает ужасно, ничего не объясняет, рассчитывая на то, что дети всему научатся сами, зато критикует за любой косяк. У него явный антиталант к преподаванию и ярко выраженная нелюбовь к детям. Но все же, если закрыть глаза на все недостатки Снейпа, не обращать внимания на расточаемый сарказм и придирки, то с ним можно наладить диалог. Посоветовал же он мне дополнительную литературу. Ох и намучился я с таблицей совместимости. Она нереальных размеров, а выучить надо наизусть, как таблицу умножения или периодическую таблицу Менделеева. В таком случае подходит лишь монотонная зубрежка до такой степени, чтобы можно было ответить на вопрос, даже если разбудили среди ночи. Было непонятно, зачем это надо, но, видимо, в зельеварении, как в математике, без знания таблицы умножения учиться дальше невозможно. Поэтому все выходные и следующую неделю посвятил зубрежке изучению таблицы совместимости ингредиентов. Поспрашивав старшеклассников, выяснил, что никто из школьников подобным не заморачивается. Более того, о существовании такой таблицы из 10 опрошенных человек знали лишь трое, ученики 6 и 7 курсов, которые выбрали зелье в качестве основного предмета после 5 курса. Значит, штука все же полезная. Как и предрекал Джастин, в понедельник после занятий меня напрягли старшекурсники. За всех них говорил Трумен, который зашел ко мне в комнату. «Колин, я должен тебе поведать об одной традиции нашего факультета», – начал он. «Если ты про еду, которую надо таскать с кухни, то меня уже просветили». «Так ты знаешь», – обрадовался староста. «Не рекомендую отказываться. Я понимаю, что ты один, а не как обычно, но ученикам с 5 курса нежелательно попадаться на нарушениях. Впереди экзамены СОВ, стандарты обучения волшебству, и жаба, жутко академическая блестящая аттестация. Преподаватели присматриваются к ребятам, и если будет много нарушений дисциплины, могут не принять на свой курс или отказать в помощи при подготовке к экзаменам». «Понятно, только мне немного иначе объясняли. Но и вы поймите, Габриэль, я же не железный, чтобы пахать без выгоды, словно Золушка, сменившая пол и место проживания. Одним кнутом сыт не будешь. Какие выгоды я с этого буду иметь? Тебе мало того, что факультет от тебя не отвернется и всегда поддержит?» – удивленно вопросил Трумен.